сторону моря, которое уже раскрылось всепоглощающей голубизной. Через некоторое время морпех-каракуль снова потерял сознание. Однако Барлахский к этому времени опять очнулся. И так они ползли, попеременно теряя сознание и возвращаясь к оному, словно два сильно бухих человека. О суммарно потерянной крови лучше не вспоминать. Наконец, были подобраны последней оставшейся баржей краснознаменного Черноморского флота. Вот так иной раз возникали стальные дружбы в ходе XX века. Теперь, когда Грик возглавлял застолье в капитанском салоне Собесского и командовал «рюмки на уровень бровей», капитан Каракуль беспрекословно выполнял. Вообще старался всегда выполнять. Вот, например, по ходу рейса Григу захочется нырнуть с мачты, и капитан беспрекословно, если, конечно, метеоусловия позволяют, командует «Стоп, машина!» и «Отдать якорь!». Обычно они вдвоем поднимались на клотик Яна Собесского. Это несколько старомодное плавсредство нации перехватили у польских маринаров, а у тех уже перехватили советские комми. И вот с этого клотика сигали вниз ласточками, несколько отяжелевшими от многочисленных застолий. Иногда, конечно, возникали некоторые конфузливые ситуации. Ну, например, затеет Грик Христофорович за столом какую-нибудь тяжбу с каким-нибудь упорным человеком, который не сгибается ни под каким аргументом и даже как-то нагловато поглядывает на ГХБ и его приятельницу. И тогда от вышеназванного следует приказ «за борт», и два вахтенных матроса уже возникают за комингсом в ожидании повтора, и возникает какое-то неопределенное настроение. И капитан Каракуль нерешительно ерзает на стуле. И вот тогда от ГХБ следует гуманный вариант «отставить». Через 5 минут Грик уже пьет с упорным и говорит тому, что тот теперь будет его третьим плечом. В тот сезон Барлахский поднялся на борт ЯС в порту Одессы. Каракуль к его появлению выстроил на шканцах с полдюжины вахтенных и столько же музыкантов корабельного оркестра, которые под руководством капитана сыграли увертюру Россини. Сам играл на флейте. «Послушай, Кэп», — сказал Барлахский, когда они уселись на верхнем мостике за утренним кофе. «Не исключено, что тут появится Ваксон. Надо бы ему выделить приличную каюту». «No problem», — сказал капитан и тут же послал за пассажирским помощником. «Надеюсь, он с Ролиссой появится». Капитан был порядком в курсе личных дел своих любимцев. «Увы, увы», — покачал своим слегка бульбоватым носом поэт и знаток человеческих сердец Грик Барлахский. «С Ролиссой Вакса сел на камни, вернее, без нее. Она уехала за границу». «Как жаль!» — вздохнул Каракуль. «Мельканье ее рыже-медовой гривы изрядно украшало бы палубы корабля». «А как насчет ее взглядов?» — воскликнул Барлахский. «Политических?» — насторожился капитан. «Какие там политические?» — возмутился поэт. «Личные, индивидуальные взгляды глаз». Бывало, отбросит свою гриву, да так обожжет синевой взгляда, что впору за конец хвататься. «На тебя, уголек, все бабы так смотрят», — сказал капитан. Он знал, чем поднять настроение своему изрядно облысевшему с военных лет другу. Мнимо удрученный, но мечтательный Грик принялся набивать табаком привезенную ему капитаном трубку «Данхилл». «Ни у одной бабы нет такого взгляда, как у Ролиски Кочевой. Я был готов идти за ней до мыса Фрагонар, однако, увидев страдания Ваксона, я отошел в сторону. Знаешь, как в одной глубоко народной песне поется: